В обществе они сносны, даже забавны, когда с ловкостью и любезностью, рассыпая везде цветки светского остроумия, говорят о предметах для себя близких, о городских сплетнях, французских водевилях, балах, гуляниях, модах, успешных и неуспешных исканиях, но среди мелочей, легкомысленные, они осмеливаются иногда произносить еще важные священные слова отечества, дружбы, поэзии, добра, воспитания, правительства, верховной власти. Ах, Адель, ты не можешь вообразить себе, что я чувствовал, когда, сидя в углу какой-нибудь великолепной гостиной, безмолвно и задумчиво вслушивался я нечаянно в их нелепые восклицания. Кровь моя леденела, желчь поднималась, я бледнел и скрежетал зубами. Ах, Адель, ты не можешь себе вообразить, что я чувствовал еще, когда в эту минуту какой-нибудь знатный невежа подходил ко мне и с видом покровительства брал меня за руку или спрашивал насмешливым тоном, что делается хорошего в вашей литературе. Насквозь пронзить хотел бы я его каким-нибудь словом презрения или взглядом дьяволовой гордости. И только мысль, что я сделал важного, чем оправдать, поддержать могу безвременное движение «подождем», меня останавливало. Я удерживался и, трепещущим негодованием, отвечал ему тихо: «Чему у нас быть хорошему, ваше сиятельство?» «Ах, я получил мемуары современницы. Прочтите их, это прелестно. Таков, Адель, тот большой свет, в который ты являешься. Но неужели, спросишь ты меня, все это там наружу, пред взорами каждого? Нет, мой друг, все под покровом нарядным, блестящим, почти непроницаемым. Вот в чем и опасность для неопытной юности. Яркими цветами усеяны пологие берега пропасти. На последнем шагу еще взор несчастного увеселяется очаровательными видами, а через минуту он летит стремглав на далекое тинистое дно. Не упади, не упади, Адель. Вчера я встретился с нею на бале у министра. Нравится ли вам ваша новая планета и ее жители? Ах, как же! Здесь все так светло, так живо. Я не могу еще опомниться от удовольствия. А вы отчего так печально? Я признаюсь от того же, отчего вы веселы. Мне кажется, что вас убывает всякую минуту, что я теряю вас, что вы удаляетесь от меня тихо, неприметно и тем опаснее для меня. Адель, если мы не станем слышать и понимать друг друга... Перестаньте, вы меня обижаете, для вас нет никакой опасности. Я порезвлюсь, поиграю, чтобы было о чем рассказать, и ворочусь в уединение. Точно, точно, я виноват перед тобой. Моя робость излишняя. С твоим ли сердцем и умом преклонить колено пред скудельным кумиром? Тебе ли, рожденной для высших человеческих наслаждений, удовольствоваться семи жалкими празднествами, семи безумными плесками? Ты окинешь гордым взглядом ослепленных язычников, проникнешь в их тайну, одним словом удержишь их в почтительном отдалении, и, победоносная, сквозь их неистовые толпы выйдешь торжественно из Ваалова храма, чтоб с большим пламенем броситься в объятия природы, науки и любви, любви моей, Адель, ко мне, ко мне. Ваал — языческое божество. Мне нужно ехать в Малороссию по делам батюшки. Какая досада! О, зачем, зачем подчиняется человек этим обстоятельствам? Мне нельзя будет следить ее впечатлений. Она не станет рассказывать мне о своих чувствованиях. Сколько жизни я потеряю! Как нарочно она теперь в Подмосковной, а мне надо ехать немедленно, и нельзя даже проститься с ней. Я не могу сказать ей несколько слов в предостережение. Грустно, тошно. Напишу к ней записку. «Прощайте, Адель. мы расстаемся с вами, может быть, надолго, может быть, навсегда. Я надеюсь, что вы никогда не забудете меня. Если вы будете счастливы, как человеку должно и можно быть счастливому, то мое желание, самое пламенное, какое только может ощущать душа, исполнится. Тогда особенно в счастливые дни вспомни обо мне. А я один пойду тихо своей дорогою, и словами поэта не стану говорить с ропотом «нет счастья», а с благодарностью «оно было». Обстоятельства переменились. Я остаюсь еще на 2 дня в Москве, перечитываю свою записку, какой легический вздор я написал к ней вчера. Съезжу к ней на минуту. Простились. Она провожала меня с горестью, и слезы навертывались у ней на глазах. «Не позабудьте меня», — она сказала тихо, пожимая мою руку. «Позабуду ли я тебя, друг мой? Ты, я, ты присутствуешь тайно во всяком моем слове, мысли, чувстве. Без тебя нет и меня. Мне было горько даже до смерти. Скоро ли я увижу ее опять? Так ли она встретит меня, как теперь проводила? Я беспрестанно удаляюсь от нее. Быстрая тройка мчит меня с горы на гору. Передо мною мелькают леса, поля, деревни. Что делает теперь моя Адель? Может быть, она гуляет в саду по тем аллеям, где мы гуляли с нею вместе, и останавливается на тех местах, где мы встречались. У крайней березы, над оврагом, за прудом, под старой ивой, в липовой роще. Или она перечитывает мои сочинения и находит в них свои мысли, вспоминает, когда они были сказаны, и с улыбкой на устах, закрывши книгу, сладко задумывается. А может быть, какая-нибудь светская приятельница изглаждает мои впечатления, возбуждает недоверчивость к моим мнениям, представляет ей вещи с другой стороны, умными софизмами разлучает меня с нею. Ах, Адель, зачем я не с тобою? Или еще ужаснее, какой-нибудь повеса под скромную личиною привлекает ее внимание, притворными чувствами, чужими мыслями вкрадывается к ней в сердце, коварными устами говорит ложь, которая ей нравится, и тускнеет мое чистое зеркало. Удалитесь, черные мысли. И она, не разобрав своих чувствований ко мне, обманывается новыми. Наконец приехал я в деревню. Дела все ужасно расстроены. Сажусь за счеты, складываю, вычитаю, поверяю. Как бы кончить все скорее и в Москву. Месяц уж я работаю с утра до вечера, а все еще половина дела впереди. От Адели давно нет никакого известия. Что это значит? Беспрестанно посылаю справляться в город, не отхожу от своего стола под окошком, ожидая ответа с почты. Я не знаю, что сделалось бы со мною, если Бог не послал мне благодетельницы-соседки, которая живет подле нашего села на другом берегу реки. С 3 разговоров она открыла тайну моего сердца. Всякий раз, как я приду к ней усталый и печальный, она находит какое-нибудь средство оживить упавший дух мой, разрешает все мои сомнения, объясняет в мою пользу все обстоятельства, изобретает 1000 вероятностей, и опять в темной глубине моей души затепливается луч благодатной надежды. И, утешенное дитя, я возвращаюсь домой с новыми мечтами. Никогда, никогда не позабуду я твоего участия, добрая душа. Она начала мне гадать на картах, и странность сказала мне многое, похожее на истину, за прошедшее время. Правда, она говорит ныне то, завтра другое, об одной и той же карте, но мне хочется обманываться, и я рад верить всякой небылице, которая обещает мне Адель. Червоная семерка, осьмерка, девятка вышли вместе, и к ним червонный туз. Я должен получить письмо через делового человека. Если она послала из Москвы в среду, оно придет в город к воскресенью 6 числа. Ныне четверг, 3 дня. Что она напишет ко мне? Оставляя все свои счеты, не стану ни о чем думать, кроме Адели, что письмо застало меня готового, достойного, свободным духом, чтоб мне не мешало никакое постороннее впечатление, что вполне я мог насладиться всякою строкою. 6-е число приходит, и 7-е письма нет. Мучусь, тоска овладела мною. Я пугаюсь всякого шороха, боюсь говорить со всяким новым лицом, чтоб не услышать какого-нибудь рокового известия. В голове носятся мысли, одна другой печальнее, сердце ноет, мрачные предчувствия, и сон оставил меня. Ах, как тягостна неизвестность! Наконец я могу ехать. Дописав последнюю строчку, я кинулся в кибитку, напутствуемый благословениями и желаниями моей доброй утешительницы. Через 3 дня я увижу ее, узнаю все. Мы летим, она должна быть теперь в деревне на моей дороге. С каким трепетом поднимался я на ту гору, с которой видна вдали верст за 7 их прелестная усадьба. Вот домик, в котором живет она. Что она делает теперь? Думает ли, что друг ее так близко? А вот поле, окруженное со всех сторон лесом, где она обыкновенно гуляет. Вот березовая роща, где мы с ней отдыхали. Куда не проникал мой острый взор. Как билось мое сердце, когда между деревьями показывалось что-нибудь белое, цветное. Не она ли? Не она ли? Вот и деревня, сердце выпрыгнуть хочет. Идет знакомая крестьянка. Здесь ли твоя барышня? Не отсюда. Поворачивай скорее в Москву. Она больна. Вот причина ее молчания. Предчувствие не обмануло. К ней никого не пускают. Жар беспрерывный. Покойный С. занемог так же. Господи, умилосердись. Я не помню себя. Доктора, впрочем, обнадеживают. Что будет завтра? Какое ожидание? Еще мучительнее неизвестности. Нет, она не умрет. Этот ангел нужен для земли. Кто ж останется? Ей хуже. Она не спала ночи. Хотя б раз взглянуть мне на нее, хотя б услышать один звук ее голоса. В доме смятенье, люди плачут, отец и мать в отчаянии, мне беспрестанно встречаются похороны, сны страшные. Неужели живи, живи, живи? Я просил позволения войти к ней. Нельзя, она растревожится, доктора не позволяют, а ей еще хуже. Она может умереть, не видав моего страдания, не узнав моей любви к ней, моей бесконечной страсти. Мое сердце разрывается на части. Что она чувствует теперь? Думает ли обо мне? Пустите, пустите меня к ней. И кто около нее в эту великую минуту, когда душа стремится покинуть свою тесную темницу, расправляет крылья, чтоб вознестись в горнее? Невежды не умеют оценить ни одного взгляда ее, ни одного слова. Они утешают ее детскими надеждами, рассказывают для рассеяния всякие вздоры. Молчите! Царство Божие пред ней открывается. Она проникает в священные тайны. Не напоминайте ей о нашей плачевной ее доли. Я не останусь без нее на свете. Чем мне будет думать, чем чувствовать, жить? Кто поймет меня, ободрит? Нет, я умру вместе с нею. Но я хочу видеть ее здесь, на земле. Хочу слышать ее заветное слово непременно, непременно. На рубеже 2 миров, бесстрастные, бесплотные, смело мы бросимся друг другу в объятия, в пламенном поцелуе, восчувствуем всю силу взаимной любви, в 1 минуту проживем всею жизнью, и тогда, тогда, Господи, прими дух наш с миром. Это были последние строки в дневнике моего друга. Желание его не исполнилось. Он не мог увидаться с любимицей души своей, и несчастная девушка умерла на руках чужих людей, хотя из-за стены рвался к ней свой. «Домой», — сказывал мне его камердинер, пришел он мрачный и безмолвный, и заперся в своей комнате. Я навещал его вместе с товарищами, но мы не посмели смущать его священной горести и только посмотрели на него в замок. Бледно, с растрепанными волосами, с неподвижным взором, склонясь головой, сидел он в углу. Изредка только из груди его вырывались глухие стоны, изредка кровь бросалась в лицо. Он взглядывал кверху, и из сих взглядов мы узнавали, что происходило у него в сердце. На другой день, увидев его еще в худшем положении, я решился войти в его комнату. Услышав шум, он обратился ко мне и, залившись горькими слезами, бросился на шею. Я хотел было говорить, он дал мне знак молчания и стремительно отвернулся от меня, как бы опомнившись или устыдясь посторонней мысли. Я вышел от несчастливца, и ропот, грешный ропот, раздавался в моем сердце. В день погребения поутру, с первым ударом колокола, одевшись в черное платье, пошел он в приходскую церковь. В розовом гробе, в белом платье, убранном зелеными лентами, среди погребальных свеч лежала усопшая. Казалось, она встретила смерть, думая не об земле, которую покидала, а об небесном Отце, пред которого предстать готовилась. Эта последняя мысль сохранилась еще на прекрасном, хотя и помертвелом лице ее. Народ смотрел на нее не с простым любопытством, но с каким-то глубоким почтением. Наш друг вошел спокойно в церковь, и только при первом взгляде на усопшую заметно было на лице его какое-то движение, знак чувства, взволновавшего сердце или мысли, омрачивший ум. Он стал в головах, близких родных не было по нашему странному предрассудку, и во все продолжение божественной службы стоял неподвижно, не оборачиваясь даже на свою возлюбленную. На лице его неприметно было никакого чувства, никакой жизни в целом теле, и только на ектениях о сотворении вечной памяти усопшей рабе Божией он вздрагивал мгновенно. Нам страшно было видеть эту окаменелость. Мы желали, чтоб скорее кончился печальный обряд, и мы могли б принять его к себе на лоно дружбы, укрепить изнемогающую душу. Но по окончании литургии, когда священники стали вокруг гроба, предстоявшие зажгли свечи, и началось отпевание при гласе «Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне», наш друг возвратился к жизни. Слезы долго заключенные хлынули из глаз его потоками. Лицо дотоле бесчувственное приняло выражение скорби неописанной. Он беспрестанно оглядывался на всех предстоявших, как будто хотел возбудить их сострадание к себе или убедить в драгоценности утраты. Потом упал на колени и молился с таким жаром, с таким ясным напряжением воли, что мы тогда же посмотрели друг на друга и сказали себе взорами: «Нет уж, он не жилец на земле». Нами овладело уныние. Жизнь с ее беспрерывными муками и приходящими утехами показалась столь презренной, что мы дерзнули уж завидовать ничтожеству, и со слезами на глазах из глубины сердечной повторяли за чтецом: «Воистину суета всяческая, житие же сень и сонье, ибо в суе метется всяк земнородный, як уже речье писанье». Еще более, смотря на эту красоту обезображенную, на эту добродетель столь жестоко уязвленную, мы усомнились в самом провидении, почли рождение игрою случая, а смерть — пределом, за которым ничто уж для нас не существует. Упали духом, как вдруг раздалось божественное благовествование. «Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Звезда бессмертия, лучезарная, сверкнула нам прямо в утомленные очи, и сердца наши затрепетали радостью. О, если б тогда могли мы придать это утешение нашему другу! Между тем оканчивалось уже отпеванье, пропета умилительная песня о житейском море, воздвизаемом напасти бурею, о тихом пристанище и, наконец, о вечной памяти. Совершена была уже молитва по усопшей: «О, еже проститеся ей всякому прегрешению, вольному же и невольному, якода Господь Бог учинит душу ее, иде же праведнее успокоиваются». Народ начал давать последнее целование. Что сделало с Дмитрием в эту минуту, того не может выразить человеческое слово. Истерзавшись, глядя только на него, мы бросились, наконец, почти без памяти к нему и решились не допускать его до гроба. Священник взял уже горсть земли и, благословляя мертвое тело, хотел было произнести: «Господня земля и исполнение ее», как вдруг несчастный вырывается из наших рук и кричит: «Подождите!» Удивленно служитель Божий останавливается. Дмитрий бросается на труп, осыпает жаркими поцелуями и, схватив руку, уставив взорами в лицо, восклицает: «Адель, к тебе!» И чудо! На лице у почившей мелькнуло, так нам показалась улыбка, как будто бы она, не пришедшая еще в землю, вняла знакомому глазу своего друга, прощалась с ним или приветствовала его в другом, лучшем мире, потому что он лежал уже мертвый, упав с последним словом к подножию одра. Несчастный Дмитрий похоронен на онном кладбище подле подруги, с которой Бог не судил ему жить на этом свете. Там, на их священных могилах, под тенью развесистой березы, летом при последних лучах заходящего солнца, часто сидим мы, оставшиеся друзья его, воспоминаем о незабвенном или в молчании сладко размышляем о таинстве любви. Конец книги. Москва, март 1986 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Георгий Попов.